Глава 26. Невыразимые. Духовный человек не привязан к миру. Все, что в нем происходит, он не отвергает и не принимает. Он хранит бесстрастие, утвердясь в безмятежности духа. Это невыразимо. Основное состояние духовного человека – память Божия. Хотя многие после молитвы и богослужения предаются размышлениям о своих делах и делах мира, духовный человек хранит себя в безмолвии ума и так спасается в отсутствии помышлений. Это есть состояние сердечного безмолвия, и оно невыразимо. Молчание языка – это не безмолвие. Молчание ума уже лучше, но это еще не безмолвие. Молчание духа в состоянии единения со Христом – это истинное безмолвие, и оно невыразимо. Слова говорят об истине, но истина пребывает в безмолвии и открывается без слов в невыразимости благодати. Некоторые думают, что уже нет старцев. Это словно говорить, что уже нет благодати. Другие ищут их и не находят. Простые поиски не приводят к старцам. К ним приводит только смирение. Не стало смиренных послушников, не стало и духовных старцев. Когда жизнь смирит твое сердце до полного отказа от самого себя и согнет упрямую шею до самой земли, тогда Бог легко приведет тебя к духовному старцу. И это опыт, и потому он невыразим. Найдя себя, ты живешь в духе. Найдя Бога, ты живешь в Боге, как Бог. Тело счастливо, когда оно здорово и сыто. Это телесное счастье. Душа счастлива, когда она достигает желаемого и удовлетворена. Это душевное счастье. И только дух идет дальше, восходя к блаженству небесному, отринув все земное. И это блаженство невыразимо. Тот, кто нашел телесное счастье, не хочет искать душевного счастья. Нашедший душевное счастье не стремится обрести духовное счастье. Поэтому и у телесного, и у душевного счастья всегда есть привкус горечи. Горечь – это разочарование от достижения земного счастья, неважно, какого оно рода. Небесное блаженство не таково. Чем больше его обретаешь, тем больше его остается. Потому что небесное блаженство исчерпать невозможно, ибо оно – сам Бог, беспредельный, вездесущий и невыразимый. Отказавшись от самого себя, ты – дух. Отринув свой эгоизм, ты – сознание. Познав истину, ты бессмертен. Становясь духом, ты невыразим. Становясь сознанием, ты невидим. Становясь Богом, ты непостижим. Соединяясь с благодатью, ты блажен. Соединяясь со Христом, ты преображен. Познав Отца Небесного, ты непознаваем. Уподобляясь Христу, в тебе Святой Дух. Преображаясь во Христе, ты свет. Соединяясь с Отцом Небесным, ты невыразимое. Пребывая в Духе Святом, ты здесь и сейчас. Пребывая во Христе, ты в Царстве Божием. Пребывая в Отце Небесном, ты – вечность. Бог вездесущ, и человеческий дух также. В какую сторону ни обратись, вверх или вниз, не найти ему ни границ, ни каких бы то ни было ограничений. И это невыразимо. Бог – это абсолютная красота, и человеческий дух также. С какой стороны его не рассматривай, в нем не найти никакого изъяна, и эта красота невыразима. Бог – это совершенное блаженство, и обоженный благодатью дух человеческий таков же. С какого боку его не пробуй на вкус, он везде одинаков. Бог – это невыразимая любовь, и ставший богоподобным дух человеческий есть отражение этой божественной любви, которая не имеет ни образа, ни очертаний, и потому она невыразима ни в Боге, ни в человеке, обретшем ее. Любовь Христова – это лик невыразимого. Божественная любовь, поселившаяся в духе человеческом, это невыразимый лик самого Христа. Бог просторен, и потому Он бесконечен. Он за пределами пространства. В нем нет места ни для чего другого, кроме самого себя. Таков же и дух человеческий, в котором нет места ни для какого помышления, и это невыразимо. Бог за пределами времени, и потому Он вечность. Всякое мгновение – Его обитель, и потому оно вечно. Дух человеческий, постигший это мгновение, постигает и божественную вечность, и это невыразимо. Бог вечен, спокоен и безмятежен. Таков же и Дух. Бог не выпячивает себя, держится позади всего сущего, и его словно не существует. Как можно это постичь или выразить? Бог все делает, совершенно не действуя. Все изменяет, сам совершенно не изменяясь. Всем управляет, ни во что не вмешиваясь. Так же точно живет и дух человеческий, словно его нет, словно он не действует, словно он совершенно вне всего. И это невыразимо.